Естественно, важный вопрос, который встает перед человеком в его повседневной жизни, если, разумеется, человек сыт и не раздавлен заботами о хлебе насущном, а способен мыслить, это вопрос о сути века, в который он живет, о том, соответствуют ли мысли, которым подчинена жизнь человека, тем веяниям, которые несет в себе век. Гуи и Туи будто бы хотели служить новым веяниям века, чтобы искупить старомодную греховность собственного брака, поскольку их родители поженили их в детстве по старозаветному обычаю, не обращая внимания на то, что они были брат и сестра. Гуи прислушивался к зовам времени, а Туи хотела видеть своего сына приближенным к фараону, чего ему нельзя было достичь, не став евнухом. Оба они желали принести жертву новому, послужить ему, но сделали это на старый лад, старыми способами, в духе омертвевших обычаев. Этот их поступок повлек за собой цепную реакцию человеческих несчастий и катастроф. По существу истории Петепра и его малопривлекательных родителей, Манн отрицательно отвечает на вопрос, поставленный некогда Ницше, о возможности реакции как прогресса. Ницше решал эту проблему, казалось бы, в чисто этическом плане, не касаясь кардинальных противоречий общественного процесса. Они лишь просвечивают в его рассуждениях. Томас Манн тоже придерживается в тетралогии границ этики, но сквозь сбивчивый и тревожный разговор хитрых и недобрых стариков в романе тоже просвечивает жгучая конфликтность века нашего, ибо служение новому, которое провозгласило своим знаменем политическая реакция фашистского толка, было на деле утверждение старого, реакционного и кровавого под флагом новизны. За это людям пришлось расплачиваться жизнями. Петепра знал о том, что родители могли и не совершать над ним кощунственного злодеяния, тем не менее почти простил их, ибо был добр, и лишь в самых глубинах церемониальной вежливости его обращение с Гуием и Туей скрывалось горечь. С формальной супругой, госпожой Мутем-Энет, его связывали сложные обрядово-придворные обязанности и отношения, в конечном итоге скрывавшие тщательно упрятанную взаимную ненависть, в общем-то понятную. Ожревший гигант, всячески стремившийся компенсировать собственную неполноценность, ходивший с копьем на гиппопотама, собственноручно управляющий упряжкой непокорных коней, он был внутренне беззащитен, жил в постоянной тревоге и за внешнее благополучие дома своего, и за благополучие государства, ибо он знал, Иосиф читал ему об этом из старого папируса, что были времена, когда первые стали последними, и из-за несправедливости людям благополучным пришлось понести расплату. Он знал, что и в его дни строители царских усыпальниц стонут под бичами надсмотрщиков, и в народе живет глухое беспокойство. Он чувствовал непрочность мира, всей жизни, но сам ничего не мог сделать, предаваясь меланхолическим размышлениям над бренностью сущего. Но прежде всего он был добр и стал относиться к Иосифу как к человеку, а не рабу. А Иосиф отплатил ему тем же, то есть человеческой приязнью. Стойкость этой приязни предстояло проверить Мут-Эм-Энет, хозяйке дома. Среди богатых женских образов романа, образ Мут-Эм-Энет, прекрасной искусительницы Иосифа, как и возникающий где-то на обочине повествования и вырастающий до грандиозных масштабов характер фанатично убежденный в своих замыслах, и не отступающие от них Фомари, отмечены истинной монументальностью. Резкие краски пустыни легли на смуглое властное лицо Фомари. Солнечный свет подсушил ее легкое тело, а страсти, руководствующие ее помыслами, придали ее поступкам мощь. Не менее мощен и характер Мут-Эм-Энет, изнывающий среди роскоши придворного дворца, рядом с мудрым и терпимым мужем-евнухом, брак с которым имел для нее чисто юридическое и символическое значение. С тем большим неистовством обрушивает она свои неутомленные желания на прекрасного раба, на Иосифа, клевеща на него и добиваясь его казни после того, как он устоял перед великим соблазном.